«Ничего, как и с остальными», — заметила Страус. Ариман не ответил. В разрушенную башню врывался ветер, неся с собой запах дождя. Колдун оглянулся, отмечая детали, пока разум воспринимал оставшиеся в арпе психические следы. Конечно, на самом деле это была не башня, хотя она вполне подходила под это описание. Они находились на звездолете, полкилометра длиной, созданный в форме наконечника стрелы. Корабль торчал из поверхности болотистой луны. Возможно, спутник притянул его к себе, или, возможно, луна выросла из корабля, словно неконтролируемая раковая опухоль. Стены стали этажами, потолки — стенами. Каждая поверхность была отмечена касанием варпа и тех, кто звал его домом. Расцветы бирюзовой ржавчины метровой толщины покрывали все перегородки и бойницы. С зубцов свисали белесые вуали грибка, мерцая в вечном сумраке болезненным зеленым светом. Напряженный позвоночник корабля изогнулся так, что походил теперь на кривой коралловый столб, растущий из покрытого водорослями дна. Комната, в которой они стояли, располагалась в наивысшей точке башни. Разглядывая то, что от нее осталось, Ариман думал, что в прошлом это мог быть зал собраний. Открытое пространство опоясывали ступени, так что пол представлял собой широкий круг из покрытой вмятинами меди. Сквозь бреши в высоких стенах лил дождь. Боевой корабль, который доставил их сюда с Дитя Титана, приземлился на широком выступе возле одной из пробоин. Тидиас и Кадин осторожно пробирались через обломки, сжимая болтеры в руках и осматривая руины. «Здесь был бой», — сказал Тидиас, присев, чтобы провести пальцем по оплывшему краю неровной дыры в стене. Ариман кивнул. Он чувствовал в арпе вокруг башни угасающее касание смерти. «На этот раз трупов нет. Их превратили в пепел, который затем смыло дождем», — ответил Ариман, одновременно отфильтровывая психические следы. Варп, заразивший башню вместе со всей луной, осквернял его мысли, пока Ариман пытался понять смысл того, что его окружало. Колдун чувствовал дым горящих костей, густой и грязный. Перед мысленным взором появился нечеткий образ. Медленно шагающие фигуры в красных доспехах и шлемах с высокими гребнями. Колдун дернулся, открыл глаза, и его взгляд остановился на пробоинах в стенах. Отголосок взрыва обдал его тело волной жара. Здесь обитали сотни воинов, которые собирали силы, прежде чем ринуться обратно, в око. Все они погибли меньше, чем за час. Ариман протянул руку, и с влажного пола поднялись обломки полуночно-синих доспехов. Он сосредоточился и почувствовал каждый осколок брони. Колдун махнул рукой, и фрагменты соединились в нагрудник космического десантника. Между паутиной трещин ему ухмыльнулся череп с крыльями летучей мыши. «Повелители ночи», — сказал Ариман, — «или отколовшаяся их часть». Он опустил руку, и нагрудник развалился на части и посыпался на пол. Ариман повернулся и потянулся разумом сквозь руины, пытаясь найти след своего брата. Он был здесь, словно слабая боль под психической кожей башни. Его звали Мемуним. Он был адептом Раптора и хранителем печати пятого дома Просперо. Ариман никогда не считал его своим другом, но Мемуним оставался верен, когда он знал его. Еще он был двенадцатым братом, которого отследил Ариман, но обнаружил только то, что все они пропали. Кем стал Мемуним после изгнания? Перешел ли в услужение ничтожным и злым владыкам? или же его путь оказался куда темнее. «Сколько еще?» — поинтересовался Астреус. Ариман посмотрел на библиария. Он удерживал его взгляд целую минуту. Азек понимал, что в конечном итоге дойдет до этого. Они странствовали по краю ока несколько месяцев, оседлав границу шторма. Дитя Титана непрерывно содрогалось, навигатор Регион молил об отдыхе. До сих пор им не удалось найти ни одного из братьев Аримана. Некоторые слухи на поверку оказались ложными, другие верными, но по прибытию они находили либо следы резни, либо же те, кого они хотели найти, пропали без вести. Астреос беспрекословно следовал приказам Аримана, но с каждой неделей, проведенной на борту Дитя Титана, раздражение отступника усиливалось. «Пока я не найду ответ», — произнес Ариман. «Какой ответ?» Астреос указал на вышинную комнату и дождь, падающий сквозь дыры в стенах. «Здесь нет ничего, что дало бы ответ!» Астреос покачал головой и отвернулся. «Этот хотя бы сражался?» — тихо сказал Тидиас. Ариман посмотрел на него. Тидиас заметил это и пожал плечами. «Если это те охотники, которые пришли за тобой, должно быть, они предоставили тот же выбор. Пойди с нами или сражайся!» Тидиас наклонился и подобрал гильзу от болтерного снаряда. «Пойди с нами или сгори!» — прорычал Кадин возле оплавленной дыры в стене зала. Ариман стянул психические чувства обратно. Здесь не было ничего, чего бы он не видел в других местах, где ему пришлось побывать за последние месяцы. Каждому его брату из тысячи сынов прибыл эмиссар, как Зрель встретил Толбыка, и те либо принимали предложение эмиссара, либо вступали в бой. Ариман подозревал, что многих пленили, а не убили, но наверняка сказать не мог. Колдун подошел к самому большому пролому и выглянул наружу. Дождь забарабанил по доспехам и потек по морщинам на лице. Они могли потратить смертную жизнь, выслеживая собратьев-изгоев, но он сильно подозревал, что в итоге они найдут лишь остывший пепел. «Ты с самого начала знал, что найдешь», — подумал Ариман. Он вспомнил о слухах, не раз слышанных им в изгнании, единственный шаг, которого надеялся избежать. «Ты не хочешь найти ответы!» Ариман посмотрел, как серая завеса дождя проходит по топям. Астреос, Кадин и Тидиас молча наблюдали за ним. Ему не нравилось решение, к которому он пришел. С самого начала поисков он не хотел идти на это. «Еще один!» — сказал Ариман, и повернулся, чтобы увидеть, как трое отступников обменялись взглядами. «Еще одно путешествие! Но нам придется отправиться глубже в око ужаса, чем когда-либо прежде!» Он бросил взгляд на Астреуса. «И тебе придется помочь мне, если мы хотим добраться туда живыми!» Лицо библиария оставалось непроницаемым, но по поверхностным мыслям пробежала рябь неудовольства. Кадин и Тидиас без слов смотрели на брата. Наконец он склонил голову. «Пойдем», — сказал Ариман, направившись туда, где под секущим дождем их ждал корабль. «Кто они?» — спросил Тидиас. Когда Ариман оглянулся, седовласый ветеран пожал плечами. «Колдуны, которых ты ищешь, кто они?» Ариман молчал. Ему придется раскрыть кое-какую правду, ведь лишь узы верности связывали их вместе. «Братья, которых я предал», — ответил Ариман и отвернулся. «Снова!» — послал Ариман. Астреос сморгнул пот с настоящего глаза. В голове гудело, боль от металлической аугментики впивалась в лоб. Сидевший напротив Ариман изучал его немигающим взглядом. Комната, которую они занимали, представляла собой заключенную в кристаллы и медь платформу на верхушке башни, высоко на позвоночнике Дитя Титана. Единственным источником света служили звезды и зловещего синюшного цвета сияние Ока Ужаса. Они сидели друг напротив друга, в центре комнаты, в середине выведенных углем и маслом кругов. Ариман был в мантии кремового цвета, Астреос в сером табарде с багровой окантовкой. Они не двигались вот уже 9 дней. Астреос встретился взглядом с Ариманом, и разум Библиария сформировал образ свечного огня. «Хорошо», — произнес Ариман. Астреос ощутил укол холода между глазами. Образ свечного пламени становился все более отчетливым. «Сейчас!» — послал Ариман. Пламя разъединилось и стало 2 огоньками. Астреос моргнул, и огни замерцали. Один потускнел, второй стал ярче, а затем наоборот. Пламя вновь разделилось. Теперь 4 огонька мерцали в разном ритме. Астреос не дышал, кровь почти застыла в жилах. Вдруг пламя разделилось опять, и опять, и опять, пока в разуме Библиария не пылали 1000 огней. Волны ритма прокатывались по огненному полю, формируя все более быстрые и сложные узоры. Астреос крепко удерживал образ в мыслях. Узоры контролировал не он, но урок был не в этом. Ему следовало удерживать образ, пока Ариман произвольно менял его. Они учились разделять свои силы, становиться сильнее, сливаться в один разум. По крайней мере, так говорил Ариман. Астреос еще не был уверен, что доверяет ему. Пламя исчезло. Перед внутренним взором осталось лишь поле золотых нитей, свивавшихся воедино, формируя образы из дыма и света. Птица, машущая крыльями, скарабей, пожирающий солнечный диск, человек с шакальей головой и 9 руками. Каждая держала яркий символ. Астреос перестал чувствовать тело. Граница между тем, что видел его разум, и тем, что представлял, будто видел, размылась. Но он понимал, что если потеряет концентрацию, видение исчезнет. Библиарий чувствовал, как напрягается разум, словно сама душа перестраивалась заново. Он тренировал разум и способности ради войны и силы и обучал других тому же. Но прежде он не знал ничего подобного. Это походило на горение, на радость дыхания после удушения, на смех и слезы. Образ померк. Астреос открыл глаза. Его охватила ярость. Он хотел, чтобы ощущения вернулись, хотел чувствовать, как вселенная поет в унисон с его волей. Ариман не сводил с него глаз. Они пылали, будто отблеск солнца на льду. По спине Астреоса пробежал холодок, и эйфория вмиг покинула его, оставив лишь холодную пустоту и привкус железа во рту. «Что ты делаешь со мной?» — спросил Библиарий. Слова дались ему с трудом. Ариман едва заметно покачал головой, поднялся и подошел к вокс-рожку у единственной двери в комнату. «Госпожа Кармента», — сказал Ариман, — «пожалуйста, разбуди Эгиона и приготовь корабль к переходу в варп». Ее ответ был коротким, и Ариман снова обернулся к Астреосу. «Я сделал то, о чем говорил, обучил тебя, чтобы наши разумы могли действовать в единстве», — произнес Ариман. «Мы направимся вглубь Ока Ужаса, следуя по извилистому пути. Мне придется оставаться на связи с Эгианом, пока он будет вести корабль, поэтому мне нужно, чтобы ты одолжил свои силы». «Нет», — не шевельнувшись, сказал Астреос, — «нет, ты сделал что-то еще». Ариман пристально посмотрел на него. «Твой разум похож на крепость, но здесь...» Ариман указал на изломанный зрачок Ока Ужаса. Здесь варп везде. Мы дышим им, прикасаемся к нему во время сна. Твой разум не устоит перед ним, когда мы окажемся в глубине ока. Ментальная защита не поможет, она слишком груба и проста. Чтобы выжить там, куда мы должны отправиться, тебе следует научиться плыть по течению, а не стоять против него. То, чему я тебя учу, только начало. Я поклялся подчиняться тебе, а не становиться тобой. Ты должен, или погибнешь. Секунду Астреус молчал. Он думал, что верит Ариману, а часть его души хотела достичь тех высот, которым прикоснулась под наставничеством колдуна. «Скажи», — произнес Астреус, его голос был холоден, — «братья, которых ты предал, верили тебе?» Ариман пристально посмотрел на него. Астреус не отвел взгляд. Наконец, Ариман медленно вздохнул и неторопливо пошел к дверям. «У нас пара часов до начала путешествия», — не оглядываясь, сказал Ариман. «Отдыхай, тебе это потребуется». Ариман в одиночестве шел по палубам Дитя Титана. Для него это уже стало привычкой, способом избавиться от тревог. Его эффективность была ограничена. Перед ним безмолвно вились переходы. Где-то царила кромешная тьма. В других местах путь освещала слабая, аритмичная пульсация света сфер. Он проходил мимо безжизненных сервиторов, прислонившихся к стенам или рухнувших на пол. Все, на что смотрел Ариман, освещалось аурой, похожей на светящийся зеленый туман, который просачивается из-за границы зрения. У него был собственный ментальный привкус — прах и могильная земля. Переходы уводили все дальше. Теперь вдоль стен, потолка и пола бежали изъеденные ржавчиной узкие трубы. Коридоры стали широкими и безмолвными, за исключением отдаленного гула, похожего на мерное сердцебиение. Конечно, это его вина, только его. Смерть Армузда, изгнание с планеты колдунов. Этот рок, который преследовал его и братьев-изгоев. Сам того не осознавая, он стал причиной. Все причинно-следственные линии тянулись до того момента, как он сотворил рубрику. Намерение и непонимание последствий ничего не значили. Ему не уйти от этого. Единственным способом решить проблему было пойти на очередной риск, невзирая на ошибки прошлого. Ему придется использовать свои силы, чтобы найти ответы. Но что дальше? «Поиск ответа на этот вопрос не доведет до добра», — подумал Ариман. Хоть и понимал, что эта мысль была не более чем слабой попыткой протеста, он должен узнать. Тревога была лишь тем, что разум принимал за неизбежность. «Все, к чему я прикасаюсь, рассыпается прахом», — подумал он. Колдун перестал замечать, куда идет и что видит вокруг. «Отвечать предстоит мне, не кому-то другому, не высшей силе, а мне и только мне одному. Все возложено на костер гордыни и обращено в пепел», — пробормотал он теням. «Правда?» — затрещал голос у него за спиной. «Правда, правда! Так легко найти, так тяжело услышать!» Это был Мород. Прорицатель неуклюжей походкой вышел из теней. Без надлежащего ухода его доспехи шипели, а в некоторых местах на боевой броне виднелось что-то влажное. Мород был без шлема и постоянно водил руками по лицу, оставляя длинными ногтями следы на коже. То и дело он что-то бормотал и напевал про себя, словно успокаивал невидимого ребенка. Внутри сокрушенной оболочки Морота гнила душа, но каким-то чудом он все еще оставался в живых. Ариман собрался отвернуться, когда Мород принюхался и повертел головой. «Это ты, Харкос?» Плоть вокруг пустых глазниц успела отслоиться, обнажив желтую кость. «Да, я вижу тебя. Ты ведь будешь служить мне, когда придет время, когда я захвачу власть, да?» Мород выпрямился и, оскалившись, шагнул вперед. Ариман подумал сначала что-то сказать, затем пронзить мечом шею создания. Он надеялся, что прорицатель уже умер, но не собирался убивать что-то настолько жалкое. «Почему нет?» — позвал Мород. «Разве заблуждения о благородстве до сих пор так важны для тебя, что ты должен оставить меня в живых лишь потому, что обещал?» Мород рассмеялся и продолжал смеяться до тех пор, пока из горла не начал вырываться влажный хрип. «Ты никогда не думал, почему дал подобное обещание, или о том, насколько это смехотворно? Твоя проблема в жалости. Жалости в сочетании с гордостью. Что, если я скажу, что хочу умереть? Тогда это станет милосердием в твоих глазах!» Ариман шагнул вперед, выдвинув на дюйм клинок из ножен. «Прекрасно, прекрасно!» Мород широко ухмыльнулся. «Осталось лишь ударить, осталось лишь показать, что ты изменник и лжец!» Ариман покачал головой и повернулся в другую сторону. Ему придется полностью очистить разум, прежде чем пытаться вывести корабль к границе Империума. «Умолкни и ползи отсюда!» «Увидимся, друг мой!» — рассмеялся Мород за спиной Аримана. «Госпожа, я не могу, пожалуйста, не могу! Только не снова!» — слезно умолял Эгион. Ей это нравилось не больше, чем навигатору, но Ариман сказал, что это единственный путь, и она верила ему. «Он не уничтожит нас», — подумала она. Он обещал мне. «Эгион, друг мой, ты должен. Я сказала мастеру Ариману, что мы отправимся туда, куда ему нужно, но я не могу идти по Великому океану без тебя». «Я видел сны, госпожа. Иногда, когда я просыпаюсь, мне кажется, что сны идут за мной по пятам. Иногда мне кажется, что они здесь, со мной, там, где я не могу их увидеть». Его голос оборвался, и на секунду Кармента ощутила его страх. Он казался теплым, как перегревшаяся машина. «Я не хочу идти дальше, Вока. Это неправильно, госпожа. Разве ты не чувствуешь? Нам не следует идти дальше». Долгое время Эгион молчал, и когда его голос снова вернулся, то звучал так, словно навигатор разговаривает скорее сам с собой, чем с ней. «Здесь, тоньше, реальность походит на дымку. Я могу видеть звезды, когда мы в варпе. И вижу варп, даже когда закрываю глаза. Я вижу его, когда сплю». Кармента замерла. Она понятия не имела, о чем говорит Эгион. В Дитя Титана она чувствовала только грубую мощь и пульсацию систем. «Сны живых не такие, как у машин», — подумала женщина. «Ты должен сделать это, Эгион! Должен сделать! Ради меня!» Связь задрожала от импульса усталости и страха, но через секунду он чуть слышно ответил: «Как пожелаешь, госпожа!» 6 часов спустя Дитя Титана вошел в варп. Работа двигателей и поля Геллера заняли мысли Карменты, когда та начала отнимать всю энергию реакторов. Она отключала соединения одно за другим, пока медленный, терпеливый рев корабля не стал единственным звуком, который могла слышать техноведьма. Он звучал успокаивающе. Последнее, что услышала Кармента перед тем, как отключить прямую связь с Эгионом, стало бормотание навигатора. «Словно огонь!» — произнес он. словно миллион свечей.